«Не-е-е-е-ет!» – диким голосом заорал Поттер, смотря на столь знакомое и ненавистное лицо Северуса Снейпа. «Да, Гарри», – мужчина посмотрел на подростка своим фирменным взглядом зельевара, изучающего редкий ингредиент. «Я твой отец», – и ласково улыбнулся. «А-а-а!» Теперь уже заорали все школьники. Лишь спустя пару минут ученики смогли прийти в себя, дабы увидеть, как Поттер и Дарт Снейп в обнимку ржут, то и дело хлопая по плечам друг друга. Сказать, что у них был шок, значит ничего не сказать. Что же до преподавателей, что также присутствовали на пиру в честь Хэллоуина, то «Браво, мистер Поттер, мистер Ридлис», похлопал в ладоши Дамблдор, поднимаясь со своего места. «Спасибо вам за замечательное представление, и должен признать, что я нисколько не пожалел о своем согласии на него, так что, думаю, 50 баллов для Гриффиндора и Пуффендуя вполне заслуженная награда за столь хорошо проделанную работу». На эти слова парни лишь кивнули и сели за свои факультетские столы. Что примечательно, Ридлис как был под иллюзией Снейпа, так и продолжал под ней находиться, из-за чего его софакультетчики нервно на него косились. А еще все обрадованно посмотрели на вышедшие из-под невидимости абсолютно невредимые корабли, что, приняв свой изначальный облик, вновь замерли над столами. Что же до настоящего Снейпа, то его не было в большом зале, подарок в виде 6 новых кристаллов с различными свойствами отвлекли его надежней, чем любой апокалипсис локального масштаба. Конец взгляда со стороны. «Никак не могу понять, как Дамблдор разрешил нам подобное», – протянул Поттер, наблюдая, как я нарезаю круги возле стены на 7-м этаже. «Да все просто», – пожимаю плечами, наконец добившись своего и берясь за появившуюся ручку. «Как староста, я имею полное право обратиться с вопросом об организации какого-нибудь мероприятия сначала к декану, а потом и к директору, что я и сделал. Профессор Спраут – мировая женщина, так что она была только за, а Дамблдора я убедил тем, что более подробно объяснил одну из традиций магловского Хэллоуина, которая, если убрать всю шелуху, звучит как напугать всех до чертиков. Энда, ну должен признать, что было весело. Но все же, с какой целью ты все это устроил? Во-первых, алиби для нас, ведь нет ничего достоверней, чем то, что мы спрятались от сокурсников, не желая повторять все по десятку раз. Ну еще, ты можешь добавить про почтение памяти своих родителей таким образом. Хоть мародеры и были придурками, но для местных шутников они все еще кумиры. Хотя за одно только название я бы им руки-ноги переломал бы, ясно. А что во-вторых? В смысле, ну ты сказал, во-первых, а значит есть и во-вторых, а возможно, и в-третьих. Ну, хмыкаю. Скажи-ка, Гарри, что ты увидел в устроенной нами сценке? Хм, борьбу добра со злом, ойли, фыркаю. Первым-то стрелял лев, хм, намеки, да, ага. Причем смысл молодокова дойдет осознанно. Даже Дамблдор далеко не сразу сообразит всю подоплеку устроенного мною, сконцентрировав внимание на нашей с тобой битве. А, 4 корабля, что символизируют собой 4 факультета, и соответственно население Англии с разными взглядами. То есть, постой, это то, что нас ждет, то, что может нас ждать, поправляю его. Пока грызня идет между магами, они слабеют, и этим кто-то может воспользоваться. Сценка с кораблями очень наглядно показала, как все может быть. Лев со змеем будут грызть друг друга, уничтожая попавшихся под руку, а когда они ослабнут, на них накинутся осатаневшие от их разборок барсуки. И я не имею в виду выходцев моего факультета, скорее простых жителей, что устанут от бездействия и бесполезности правительства. Конечно, лев со змеем так просто не сдадутся, и прольется еще больше крови, а в конечном итоге победят маглы. Именно, они просто задавят нас числом, а маги сейчас совсем не те, что были даже полтысячелетия назад. Архимагов в Европе почти не осталось, а те, что есть, вместо того, чтобы возглавлять школы или правительство, прячутся и всячески отгораживаются от других магов, презирая их за слабость и неумение. А то, что самим с этим надо что-то делать, а не только ворчать из серии «раньше трава зеленей», да маги помощней, никто понимать не желает. Вот так-то. Но, что самое примечательное в устроенной сценке, что никто, или почти никто не осознает смысла, но при этом подсознательно будет понимать цену, которую придется заплатить. Откуда такие познания? Смог выдавить из себя несколько шокированный моей речью Поттер. Я универсал, Гарри. По крайней мере был им в прошлой жизни. Знал много всего и по многим направлениям. Да, я не был профессионалом в чем-то кроме архитектуры, но мозги привыкли все анализировать и подмечать. Сам себя не похвалишь. Ну не без этого, ехидно фыркаю. И все-таки, задумчиво тянет Поттер. Что, Снейп тебя убьет, да и меня тоже. Пофигу, пожимаю плечами. На баллы мне откровенно плевать. Отработки он мне назначить не сможет по причине того, что на зелье я не хожу, а уж если будет слишком много плеваться ядом, перекрою поставки кристаллов. А учитывая то, что сейчас как раз начата новая серия экспериментов, то, как всегда, все продумал. Продумать все и всегда невозможно, но минимально тылы обеспечил. Но хватит об этом, у нас еще целая ночь впереди, и надо признать, что она будет очень насыщенная. От автора: до недавнего времени думал, что Дарт переводится как «Темный лорд», но это не совсем так, потому вполне можно допустить именно такое написание. Подробнее здесь. http://ru/starwars/wiki отцом Вики Дарт, глава 84. На выходе из шкафа меня встретил страстный поцелуй классической такой беловолосой лоли, да к тому же обряженной как готическая лолита. Развлекаешься? Интересуюсь у нимфы, которая даже после разрыва поцелуя не спешила слезать с моей шеи. А в том, что это была именно она, я не сомневался. Запах не врет, так что пришлось подхватывать ее под пятую точку и пристраивать у себя на руках, благо в таком облике весила она немного. Ага, сейчас мелкоразмерная ведьмочка очень знакомо улыбнулась. Я тяжело вздохнул. Все-таки мое влияние на окружающих очень тлетворно. Они начинают думать, а из-за этого соответственно, самосовершенствоваться. Ну и как побочный эффект, еще и чудят. Впрочем, кому я вру, сам же рад подобному поведению. Всем привет. Тем временем из шкафа появился Поттер, а следом за ним и Диана. Последняя, заметив мою ношу, тут же оказалась рядом с нами и попыталась отобрать ее у меня. Хе-хе. Впрочем, я не особо возражал, так как сейчас надо было заняться более важными делами. Да и нимфа особого недовольства от смены носителя своей венценосной тушки не демонстрировала. А где крестный? Наконец выдал несколько растерявшийся Поттер, сбитый с толку маневрами моих женщин, и только сейчас заметивший, что кого-то не хватает, заперся в ангаре с новой игрушкой. Правда, я так и не поняла, чем именно он там занимается. То ли пытается научить танк летать, то ли приделать к тому несуразному летуну с не менее несуразным названием танковую пушку. Дорогой, что вообще значит это твое лаат? Выдала все это нимфа с видом великомученицы. Учитывая же, что к этому моменту она уже сидела на коленях у Дианы, а та в свою очередь умостилась в глубоком кресле, выглядело это до невозможности мило и забавно. Впрочем, отвечать на вполне себе риторический вопрос я не стал, а лишь улыбнулся своей фирменной улыбкой. Взгляд со стороны. Как самочувствие, уважаемый лорд судеб? Поприветствовал красноволосый юноша сморщенное маленькое и жуткое создание, сидящее в столь же маленьком кресле, как он сам. При этом голос Ридли созвучал необычно предвкушающе. «Ваша ирония вызывает у меня изжогу», не менее язвительно отозвалось то, что осталось от Вальдемарта в этом материальном мире. «Уверены, что это не от яда Нагайны. Кажется, она слегка растолстела в последнее время». «Ха-ша-ссс-ссс». Змее подобное предположение очень не понравилось. Но и из бронированного террариума, к тому же дополнительно зачарованного на неразбиваемость, она мало что могла предпринять, кроме матерного обшипения. Вошедший следом за первым парнем Поттер на это шипение лишь поморщился. Он, в отличие от своего спутника, понимал змеиный язык. «Давайте без этих ваших постоянных пикировок, а?» Устало вздохнул избранный, с легкой брезгливостью смотря на своего антагониста. «Ну, попробовать можно», фыркнул Ридлис, после чего резко посерьезнел. «Мы все знаем, для чего сегодня собрались. Поэтому, раз наш носитель алого клинка не настроен на приятный разговор, то я предлагаю заняться делом. Уж будьте любезны», — закатил глаза Гарри, а потом фыркнул. «Будто у тебя не алый клинок». «Так я и не спорю», — пожимает плечами его собеседник. «И вообще считаю, красный цвет единственно правильным. Оно заметно». В один голос выдали двое остальных разумных, при этом недвусмысленно покосившись на его алую шевелюру и такие же четыре хвоста, с которых, по причине нахождения на безопасной территории, была снята иллюзия. «Да ну вас!» – буркнул Рон наигранно обиженно и мгновение спустя добавил. «В скат! В смысле? Прошу всех участников предстоящего действа переместиться в скат для доставки в конечную точку. Уф!» Поттер устало помассировал глаза пальцами. «Ты можешь нормально выражаться?» «Могу!» – буркнул Кицуны. «Сейчас садимся в скат и летим в сердце леса. Или где?» По-вашему, мы должны все проворачивать. Ну, логично, вынужден был признать Гриффиндорец, а вместе с ним и Темный Лорд. 20 минут спустя артефактный флайер завис над и не думающей увидать, несмотря на время года, травой. Доброй ночи, лорд Том, первым поздоровался с проекцией Ситха Поттер. Здравствуй, Гарри. Как Хогвартс? Как учеба? Как луна? Еще стоит? Нормально. Все еще влюблен по уши. Что ж, меня радует твое постоянство. Улыбка в стиле чеширского кота из-под глубоко надвинутого капюшона в сочетании с черной мантией, расшитой черепами, смотрелась очень органично для такого места и ситуации. Лорд Том, с крыла ската спрыгнул Рон, и коротко кивнув фигуре, огляделся. Как я вижу, вы уже все подготовили. Времени было достаточно. Хотя должен признать, что готовить зелье для моей текущей формы неудобно. Хотя опыт и был занятен. Виноват, Ридлис улыбнулся своей коронной улыбкой. Обещаюсь исправиться. Как насчет тела подобного тому, что есть у Суигента? Конечно же, я имею в виду больший вариант. Хм, идея очень привлекательная, не мог не согласиться Ил. А что насчет облика? Дадите описание, или еще лучше, рисунок, а остальное организую уже я. Умеете же вы соблазнять, Рональд. Я обязательно подумаю над вашим предложением. Ну а пока? А пока надо заняться тем, ради чего мы все здесь собрались, согласно кивает Кицуне. Каких-либо дополнительных приготовлений не требовалось, так как все уже было приготовлено заранее и по факту осталось лишь сделать последний шаг, и он был сделан. С заднего сиденья ската был взят сверток с ужасным на вид младенцем, после чего он быстро скрылся в вязкой черной жидкости, что наполняло гигантских размеров котел, а вслед за ним последовала сначала гигантская змея, а потом медальон, кольцо и диадема. Ну что ж, первый этап закончен, протянул Ридлис, смотря как зелье бурлит. Не могу поверить, что мы все-таки это сделаем. Поттер дрожащими руками помассировал лицо. Да еще в такой день, ради чего тогда все было нужно. Тут ты прав, Гарри, согласно кивнул Кицуне и, порывшись в карманах своего неизменного Хари, кинул что-то избранному. Лови. Рефлексы ловца сработали быстрее разума. Что это? Парень непонимающе уставился на вещь в своей руке. Наступательная граната, модифицированная. Вся начинка заменена на серебро. Так что, пожатие плечами. Выдерни чеку и кинь гранату в котел. Это окончательно упокоит темного лорда. А что потом? А потом, Ридлис немного грустно улыбнулся. Не знаю, но ничего хорошего не будет, я уверен. Волдеморт является сдерживающим фактором для Дамблдора. Но то, что нам придется бежать из страны, гарантированно. Вопрос лишь в том, сколько у нас будет времени, прежде чем добрый дедушка поймет, что темного лорда нет и надо искать новую угрозу, на фоне которой он будет спасителем. Ты, как всегда, низкого мнения о нашем директоре. Он политик, и по-честному сражаться и просто действовать не способен. Но тебе никогда не приходил в голову вопрос, какого ктулху этот кавалер кучи орденов, глава Визингамота, председатель МКМ и прочее, заседает нигде положено, а в Хогвартсе на посту директора. Этот урок я помню, Гарри невесело улыбнулся, и потому отвечать на него не буду. И так понятно, что для воздействия на детские умы. Хе-хе, ты все же ответил. Но да, именно ради этого. Свет и тьма, добро и зло, вечная борьба. Тьфу, инквизитор недоделанный. Но не будет ли это замена шила на мыло? Так ты вроде говоришь, вопрос философский и неоднозначный. Ридлис задрал голову и уставился на звездное небо. Уничтожив Волдеморта, ты отомстишь за родителей, но в то же время развяжешь руки ДДД и министерству, которому только дай что-нибудь запретить. И тогда, когда магический мир откроется маглам, маги будут легкой добычей. Уничтожь Волдеморта и Дамблдора, и, при условии, что о нашей в этом вине никто не узнает, задница наступит еще раньше. Хотя бы потому, что там нет сильного, знающего и харизматичного лидера. Будь у нас хотя бы 30-40 лет для твоей подготовки как лидера, и тогда да, я бы уже занялся разработкой плана устранения Дамблдора с минимальным для нас проблемами. Но вот в чем фишка, без Дамблдора все закончится раньше, чем через все те же 30-40 лет. Министерство слишком привыкло к бюрократии и воровству, а если ДДД будет жив, то он сам не даст нам возможности готовиться, сделав тебя очередным темным лордом, а меня твоим верным миньоном. Так что вариантов сейчас ровно два. Первый. Ты бросаешь гранату в котел, уничтожая своего врага, тем самым вынуждая нас бежать из страны в ближайшее время. И вариант 2. Мы воскрешаем Волдеморта и работаем с ним на равных, одергивая от откровенных перегибов. «Ты что, надеешься контролировать того, кто разорвал свою душу на части?» Скепсис Поттера можно было черпать ложками. «Контролировать? Невозможно. Тут любой, пусть даже настоящий святой, попытается взбрыкнуть. Нет, только сотрудничество, взаимовыгодное и без возможности удара в спину. То есть ты не просто надеешься на благодушие темного лорда? Поттер, я быть может и псих, но не идиот. Есть один древний, по-настоящему древний ритуал, обойти защиту которого не удалось никому. Есть даже забавный факт о том, как попавшийся на своей самоуверенности архидемон вынужден был следовать его условиям. Ну а чтобы увеличить наши шансы на благополучный исход предстоящих переговоров, лорд Том, будьте так любезны, продемонстрировать. Вместо ответа из невидимости появилась добрая сотня знакомых Поттеру дронов, которыми, как он уже знал, управлял дух Голокрона. Но что более важно, у каждого из этих небольших, размером с вытянутый баскетбольный мяч, артефактов, снизу был установлен вполне себе узнаваемый АК-47. Пули серебряные, как ты понимаешь, голос Ридлиса полон иронии. Если не договоримся, то он отсюда не уйдет. Вот теперь я спокоен. Поттер облегченно вздохнул и решительно кивнул. Заканчивай ритуал, а то как бы он там не сварился за это время. Да-да, знаю. Как говорится, самой идиотской смертью будет подавиться зельем бессмертия. Это точно, фыркнул, не сдержавшись, избранный, наблюдая за тем, как дроны вновь уходят в невидимость. Ну что ж, приступим. Ридлис встряхнул правой рукой, призывая свой посох, кольца на котором ярко засияли. Кость предка, взятая без спросу. Конец взгляда со стороны. Пов Томаса Марвала Ридла, темного лорда судеб Валандимарта. Тело. Как же давно я не ощущал свое тело в полной мере. В момент, когда зелье окончательно впиталось в тело гомункула, тем самым перестраивая и наполняя его настоящей жизнью, был, наверное, самым приятным за очень, очень долгие годы моего существования. Казалось, каждая клеточка тела поет, переполненная энергией. Хотелось двигаться, бегать и смеяться как безумец. Наконец-то, после стольких лет обрести тело, это истинное счастье. Но этого нельзя, не сейчас, а потому я позволил себе лишь потянуться всем телом, дабы в очередной раз прочувствовать каждую мышцу, и лишь после этого открыл глаза, хоть и признавал, что очень глупо в моем положении с этим затягивать. С возвращением в мир живых, темный лорд, улыбка на лице красноволосого парня была все такой же раздражающей, а уважение в его голосе не добавилось ни на йоту. Это безумно раздражало, если не сказать, злило, но в то же время вызывало уважение. Даже зная, кто стоит перед ним, он не боялся. Все-таки с моим опытом читать язык тела человека не особенно сложно, даже если он не совсем человек. Да, он не боялся. Была лишь легкая опаска, как если бы перед ним был, хоть и спокойный, но опасный зверь. От собственного сравнения мне стало смешно, и я не смог отказать себе в малости. На губы набежала легкая улыбка. Почему бы и нет? И как вам ощущать все эмоции в полной мере? Поинтересовался он, одновременно левитируя ко мне мантию. Это приятно, вынужденно признаю, передергивая плечами, когда черный шелк укутывает мое тело в прохладные объятия. Появившееся мгновение спустя зеркало позволило мне взглянуть на свое возвращенное тело со стороны, и должен признать, что целостность души действительно влияет на облик мага. По крайней мере сейчас в моем облике все еще угадывалась та красота, что в молодости кружило головы многих девиц, а некоторые реакции собственного организма как бы намекали, что он и сам не против подобного расклада. Надеюсь, вы в достаточной мере контролируете свою эйфорию для конструктивного диалога, вполне, легко киваю при этом в очередной раз осматриваясь. В том, что здесь есть невидимые мне соглядатай, я не сомневался, Ридлис и Поттер выглядели слишком спокойными для тех, кто находится в компании темного лорда, не говоря уже о том, что этот кицуне всегда предпочитает перестраховываться. Тогда прошу, кивок Ридлиса в сторону стола для пикников, и я вновь не могу скрыть улыбки. Смешно, одни из важнейших переговоров, что возможно будут в моей жизни, пройдут в такой тривиальной обстановке. Тихий звон колец на навершии посоха кицуне, что сопровождал каждый его шаг, меня неожиданно напряг. Появилось неприятное ощущение, будто рядом затачивают и без того бритвенно-острые ножи, или еще что похуже. Прошу, ознакомьтесь, передо мной на стол лег фолиант, от которого все еще пахло чернилами, и лишь печать Гринготса в нижнем правом углу обложки говорила о том, что это точная копия более древнего писания. Целостность все той же печати гарантировала, что никаких изменений при копировании внесено не было, но стоило мне только прочитать название предлагаемого ритуала, как я понял, что мне напоминает звон колец на его посохе, звон цепей кандалов, что хотят нацепить на меня. От ярости у меня начало темнеть перед глазами. Не советую, рычащие нотки в предельно серьезном голосе рыжей твари заставили меня более трезво взглянуть на окружающий мир. И первое, что я увидел, это две пары сияющих в ночном полумраке, частично разогнанном магическими светляками, глаз, изумрудные и золотые. Предельно медленно моргнув, я из-под век осмотрелся, в желудке похолодело. Свет, что создавали магические светляки, качественно скрывал все, что было за его пределами, и лишь редкие отблески и колебания воздуха позволяли понять, что вся поляна сердца леса заполнена парящими в воздухе, чем-то похожими на бладжеры, артефактами, к каждому из которых было прикреплено магловское оружие. Причем это были те, что мне позволили увидеть. Сколько же их еще скрывалось под невидимостью, можно было лишь гадать. Быстрый взгляд в сторону парней заставил меня обреченно вздохнуть. Они были готовы к бою. Более того, им даже пост не надо было менять. Ридлис сидел, откинувшись на спинку лавки, уперев посох в землю на вытянутой в сторону правой руке. Кольца слабо светились, что как бы намекало на заряженные заклинания. И где он только достал концентратор столь искусной работы. Левая же его рука лежала на бедре в опасной близости от находящегося в кобуре монструозных размеров пистолета. Поттер тоже не радовал, практически полностью повторяя позицию своего товарища. Левой рукой он в задумчивости катал по столу цилиндр, слишком похожий на рукоять меча, а правой подпирал щеку. И все бы ничего, если бы не тот факт, что из сжатой в кулак руки медленно сочился ледяной туман. Ситуация была безвыходной. Аппарировать из сердца леса, да еще и без палочки, невозможно. Сражаться же без палочковой магии против двух магов, вооруженных и готовых к бою, да еще и с поддержкой в виде огромного количества артефактов и еще Мордрид знает чего, что скрывается в тенях, несподручно даже темному лорду. В надежде на поиск выхода я постарался вчитаться в правила контракта. Быть может, его можно со временем обойти. Более вдумчивое изучение текста заставило мои брови совершить путешествие куда-то в район затылка. Рабским контракт казался лишь при первом и втором взгляде. Но по факту это было братание. Да, самое близкое понятие именно братание. Но вот только не магическое или кровное, а духовное. Да, Ридлис знал, что выбрать. Но все же, каков наглец, а? По факту договор свяжет нас, направив наши судьбы в одном направлении. Попытка навредить другому тут же вызовет откат на виновника. Но в то же время взаимопомощь также будет иметь свой эффект. И действительно, подобный контракт не обойти, хотя бы потому, что это ближе к шаманизму и по правилам этой школы, связывает дух, требуя соответствующе придерживаться духа договора, нежели его буквы. Не обойти и не обмануть, потому что нечего обманывать. Да и с чистым мистицизмом, к которому ближе древние практики, чем их современные аналоги, шутки плохи. Будь у меня подобный контракт многим раньше, когда я только собирал рыцарей Вальпургиевой ночи, то все бы наверняка пошло иначе. И где он только откопал такую древность? Лиис, шипение вырвалось само по себе. Триада значит, да, хех, улыбка на его лице была слишком похожа на змеиную. Скорее уж три гада, вынужден согласиться. Йенгпов, Лаат, скоростной низколетящий десантный корабль, также известный как штурмовой транспорт серии СНДК, Англ, Лаат, Лоф Алтитуди Ассаулт Транспорт, или Лапти, как их называли солдаты, серия канонерок, использовавшаяся Великой Армией Республики во времена войн клонов. Серию производила компания «Тяжелое машиностроение Ротаны», «Флайер» от Англ, «Флы», «Флай», «Летать», вымышленный летательный аппарат, присутствующий во многих фантастических произведениях. Глава 85. Агрх. Я широко зевнул и потянулся, впрочем, не забывая переставлять ноги. Чертов Лангбаттом. И надо было ему в очередной раз загреметь в больничное крыло. Впрочем, этот обладатель абсолютного антиталанта к зельеварению редко когда покидает урок у нашего ужаса без травм. Но в этот раз он превзошел самого себя. От правой руки остались одни лишь кости с венами и, как ни странно, ногтями. Хотя что еще больше удивляло в данной ситуации, так это то, что мадам Помфри обещалась вылечить этого потомственного суицидника за 2-3 дня, и это при том, что другие в его ситуации вынуждены обзаводиться протезами. Впрочем, учитывая то, что на него не воздействовали заклинаниями, направленными на урон не только телу, но и менее материальным составляющим вроде ауры или души, то данное происшествие вполне вписывается в картину всего мира. Но все равно, это не отменяет того факта, что теперь мне приходится патрулировать ночью коридоры школы вместо данного оболтуса, как то должно было быть по расписанию. И ладно бы просто это, уж одну-две ночи я могу без особого ущерба для организма бодрствовать. Но вот в чем дело, общение с темными лордами, да еще и пару ночей кряду, не проходит бесследно. Особенно когда приходится обговаривать общие планы. Да и что у меня, что у избранного с его антагонистом после проведения ритуала в памятную ночь Хэллоуина, состояние все еще несколько взбудоражено сонливое. Как бы странно это ни звучало, как-никак духовное братание штука специфическая, оно кроме полезных плюшек вроде невозможности навредить друг другу, еще и, в некотором смысле, направляет и связывает судьбы побратавшихся. Весь механизм описывать не буду, хотя бы потому, что сам его до конца не понимаю, но даже того, что понял, достаточно, чтобы время от времени подвисать, тем самым иногда выпадая из реальности. Нет, нельзя сказать, что благодаря этому ритуалу я вклинился в преснопамятное пророчество, хотя бы потому, что оно было исполнено еще тогда, в 81-м. Да и если даже оно дальше продолжает действовать, это еще не значит, что Поттер с Волди обязаны вновь вцепиться друг другу в глотку. Да в пророчестве говорится, что и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Но есть маленькое но. Один из них уже погибал, а значит, повторение первой части предложения не обязано вновь повторяться. А вот вторая половина вполне обещает растянуться на долгие столетия. Это я, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. А уж что-что, а собачиться они будут даже по мелочам, этой к Трелани не ходи, а то эта умалишенная еще чего напророчит. Сдается мне, что ближайшие столетия будут веселыми, или веселыми, если нас раньше не прибьют, но уж об этом мы постараемся позаботиться. Вот такое вот словоблудие, напрямую воздействующее на реальность. Так мало этого, еще и остальные члены моего рода, находящиеся в школе, учудили. И если Диана ограничилась достаточно резкой сменой гардероба, то вот близнецы. Из метафизических раздумий меня вывело пыхтение на грани слышимости, моей звериной слышимости. Нахмурившись, я полез во внутренний карман Хари за картой мародеров. Не хотелось бы обломать кому-то романтику первого подросткового секса, сопряженного с адреналином из-за места и времени оного. Но все же проверить надо, чтобы какого казуса не случилось. Одного взгляда хватило, чтобы вся сонливость слетела на нет, а я в следующее мгновение несся по коридорам со всей доступной скорости своего звериного облика, на поворотах цепляясь хвостами за углы, дабы не уходить в заносы. Пов Гермионы Грейнджер, 10 минутами ранее, настроение в последнее время было не ахти, и тому было много причин, начиная начавшимися месячными и заканчивая общей опустошенностью. Причиной последнего было отдаление от меня тех, кого я считала, если не друзьями, то просто близкими мне людьми. Хотя если смотреть правде в лицо, то я понимала, что во многом виновата сама. Можно было бы винить во всех своих бедах Рона, но вот только появлялся вопрос, в чем винить? В собственном нежелании следовать законам чужого мира? Как там, в чужой монастырь со своим уставом не лезут? Так и тот же Рон собственным примером доказал, что даже следуя законам магического мира, в нем можно хорошо устроиться. Особенно учитывая, что основной закон, пускай и не оформленный на бумаге, свитке, глиняной табличке, нужно и подчеркнуть, звучит до банального просто, не попался, не виновен. А ведь у меня перед ним было большое преимущество, начиная от заботливых родителей и заканчивая отсутствием клейма предателя крови. Или, быть может, я должна винить его в том, что вела себя, чего уж скрывать от самой себя, как заучка, которая только и умеет поучать других. Так ведь так и было. Я, по детской наивности, надеялась таким образом найти друзей, заинтересовать их хотя бы своей полезностью. Сейчас-то я понимаю свою глупость, какой бы начитанной ни была. И все же, в какой момент я начала отдаляться от тех, кого считала, если не друзьями, так хоть близкими товарищами. Клятва о неразглашении, на которой настоял Рон. И какая из, ведь их несколько. В конце третьего курса, после второго тура турнира на четвертом, летом после четвертого, все время после окончания каникул я все пыталась разобраться в себе и понять, что именно меня так тогда напугало, когда стоящий в ритуальном зале своего Мэннера Рон протянул мне руку. И толкового ответа я так и не нашла. Страх, непонимание, отвращение, и вновь нет. Желая побыть одной и хоть немного развеяться, а заодно в призрачной надежде на нахождение ответа, я медленно брела по школьным коридорам. Позднее время не пугало, так как старосты имели право находиться вне факультетских гостиных после отбоя. Да и очередное попадание Невилла в больничное крыло позволяло взять сегодня на себя обязанность патрулирования. По крайней мере, именно так я собиралась оправдываться перед преподавателями, если пересекутся наши пути. Только вот, к сожалению, повстречались мне далеко не преподаватели. Вылетевший из тьмы коридора красный луч оказался для меня полной неожиданностью, а горящий на кончике моей палочки люмос помешал вовремя среагировать. А потому в следующий момент я ощутила, как мое тело вытягивается в струнку, а руки вытягиваются по швам. Петрификус Таталус во всей своей красе. Не упала я лишь из-за того, что нападавший, выскочив из одной из многих ниш с доспехами, быстро подхватил меня на руки. В свете дрожащего люмоса, что так и не потух и продолжал сиять на кончике моей палочки, намертво зажатой в парализованном кулаке, я смогла рассмотреть лицо собственного софакультетчика. Им оказался Кармак Маклагдин. Непонимание заполнило мою душу, а вместе с ним пришел и страх. Зачем ему было нападать на меня, и куда он меня сейчас тащит? Уже через минуту я бы билась в истерике, или что вероятней, долбанула бы напавшего каким-нибудь заклинанием, если бы могла пошевелить хоть да хоть чем-то. Появившиеся вскоре еще две фигуры я рассмотреть толком не смогла, как из-за позы, так и из-за слабого освещения. Кто-то из новоприбывших сообразил вытащить палочку из моих, судорожно сжатых параличом, пальцев. Йенгпов, прибыл я на место действа как нельзя вовремя. Трое парней с пыхтением, которое собственно и привлекло мое внимание, как раз стаскивали с Гермионы белье. Остальная ее одежда валялась тут же. Быстро обернувшись человеком, я вскинул пистолет, целясь в затылок ближайшего из будущих несостоявшихся насильников. Да так и замер. Несколько секунд раздумья, и я выщелкиваю магазин и вставляю на его место другой, с резиновыми пулями. Таким мага с первого попадания не убить. Даже если стрелять в голову чуть ли не в упор, выдержит исключительно за счет магического резерва. Зато это чертовски больно. Щелчок взводимого курка оказался для увлекшихся процессом раздевания беспомощной жертвы парней неожиданным и пугающе громким. «Знаете, я очень не люблю насильников», — говорю флегматично, — «а потому у вас есть 5 секунд». Чтобы отбросить палочки в сторону и уткнуться мордами в пол. Вместо ответа в меня полетело сразу 3 ступифая. Впрочем, нельзя сказать, что я не предполагал подобного развития ситуации, потому заклятия прошли сквозь иллюзию, что тут же развеялось. Все же расовая предрасположенность к иллюзиям – это очень хорошо. Получи маслину, парниша, хмыкаю в ухо Маклагдину, уже стоя позади него и на мгновение скидывая невидимость, после чего упираю дуло пистолета в его правое колено сзади. Единственная боевая пуля, что до этого оставалась в стволе, практически взорвала коленную чашечку. С диким хохотом оттолкнув от себя уже состоявшегося инвалида, я метнулся в сторону, всаживая сразу 4 пули в живот подельнику Кармака, отчего того практически смело к стене, где он, подвывая в тон своему товарищу, сжался в клубок. Резина она, конечно, резиной, но кинетический импульс никто не отменял, а вот третий оказался совсем уж самоубийцей. Подскочив ко все так же парализованной Гермионе, он резко вздернул ее на ноги за волосы и упер палочку ей в шею. «Покажись, покажись, тварь, иначе ей не сдобровать», — завопил в лучших традициях террористов-неудачников этот неудачник. «Тупая грязнокровка, спокойно выхожу из невидимости и усаживаюсь на столешницу одной из отодвинутых к стене парт. Я ведь вас, придурков, спасаю». «Спасаешь», — взвыл он с силой, вдавливая палочку в шею заложницы. «Ну да», — пожимаю плечами. «Впрочем, уже поздно. А и вообще, сам виноват». «Что? А-а-а». Его дикий вопль, кажется, разбудил всю школу. «А вот нечего раздевать девушку без ее на то разрешения. И, тем более, содрав одежду, забыть об украшениях. Особенно об украшениях в нашем, магическом, мире. Браслет, что я когда-то подарил Гермионе, имеющий вид китайского дракона, наконец-то изволил перейти в боевой режим, что выразилось в том, что, соскользнув с руки девушки, он увеличился до размеров добермана, после чего отобрал палочку у покусившегося на его хозяйку. Правда, сделал он это несколько небрежно, полруки как не бывало. Энда, кажется, с настройками я слегка промахнулся, качаю головой, одновременно кидая в Гермиону финиту, а потом и в незадачливых насильников, Ферулу. Думаю, этого будет достаточно на ближайшее время. Все равно сейчас сюда чуть ли не все преподаватели сбегутся. И хорошо, если не полшколы в придачу. А да, народу набежало прилично. Начиная ДДД и Снейпом, заканчивая Жабой и Филчем с его кошкой. К этому моменту я уже успокаивал неудавшуюся жертву чужого гормонального дисбаланса. Ну как успокаивал? Скорее просто починил и помог натянуть на голое тело мантию, а после принудительно влил в нее пробирку чистейшего медицинского спирта. Откуда спирт? Ну так часы-луковица, в которых есть пространственный карман, еще с первого курса со мной. А так как осколка философского камня в них нет уже давно, то я и забил их различной полезной мелочью. Собственно потому и пробирка, а не бутылка, так как диаметр доступа к карману мелковат для чего-нибудь более существенного. 10 минут нескончаемого крика жабки под неодобрительное качание головой Дамблдора и поджимание губ МакГонагалл. «Все сказали, мадам», – процедил я в лицо Эмбридж, нависая над ней и нарочито брызжа слюной. От подобного обращения с ее дражайшей персоной сию мадам просто перекосила, а правый глаз начал нервно дергаться. «Ну так вот, мадам, мне абсолютно плевать на ваше мнение, ибо оно в данной ситуации не стоит и гроша. Почему? Ну, во-первых, я, как староста, обязан делать все, что потребуется для сохранения морального облика учеников нашей прекрасной школы. И если для этого их необходимо покалечить, тем самым спасая от незавидной участи становления грязнокровками, то я так и поступлю». «Что? А чем вы, мистер Ридлис?» – взвизгнула МакГонагалл. «Профессор, цежу слово, будто на язык попалось что-то невероятно кислое. Чтоб вы знали, грязнокровками являются как члены родов вырожденцев, так и различные насильники и предатели крови. И именно насильниками собирались стать эти трое не особо достойных члена своих родов. Рональд, Малька Хаэм», смешался под моим мрачным взглядом Дамблдор. «Что ты такое говоришь? Ведь все знают, что грязнокровками, прости, Мерлин, во время Первой магической войны называли маглорожденных члены организации, известной как Пожиратели Смерти. Ага, как же, массирую глаза. Только вот как и многое в нашем мире, было забыто либо искажено, в том числе и изначальное значение этого слова. Хватит, взвыла жабка, о которой все уже почти забыли, отвлекшись на мою дискуссию с ДДД. Сейчас важно то, что мистер Ридлис превысил свои полномочия, напал и жестоко покалечил 3 учеников школы. А значит, мы должны решить, какое именно наказание он должен понести. Я настаиваю на вызове Аврора Фи. «Пойдите в бездну, мадам», фыркаю ей в лицо, покрывая он ей равномерным слоем слюны. «Вы мне ничего не имеете предъявить. Эти 3 придурка посмели позариться на маглорожденную, что находится под моим покровительством. А значит, они фактически напали на меня, главу рода Ридлис. Так что сейчас я вправе забрать их жизни, если сочту это достойной платой за нанесенное мне оскорбление. Кажется, это выдали все присутствующие в помещении. Ну или подумали настолько громко, что я это услышал, даже не обладая зачатками телепатии». Тяжело вздохнув, перехватываю правую руку Гермионы и демонстрирую всем желающим принявший свою изначальную форму браслет, в пасти которого тут же появляется кругляш, на котором изображен герб моего рода. Для незнающих, коих вообще-то среди вас быть не должно, сие есть символ протекции и патронажа, и он всегда был на виду. Потому нападение на мисс Грингер можно считать неприкрытым актом агрессии, а значит, я в своем праве предпринять все необходимые меры для устранения угрозы моему роду. Кажется, кто-то из преподавателей судорожно сглотнул, наткнувшись на мой хищный оскал, вылезший на лицо под конец тирады. Надеюсь, на этом все. Хорошо, тогда я проведу мисс Грингер в больничное крыло, а после вернусь к патрулированию. Доброй ночи, господа. Ферула, накладывает шину на поврежденную конечность. Глава 86. Пов Гермионы Грингер. Следующий день. Рон, мы можем поговорить? Позвала я парня, что с Дианой под ручку, неспешно шел в сторону выхода из школы. Без проблем, пожимает он в привычной манере плечами. Если тебя не смущает присутствие Дианы, то можешь присоединиться к нашей прогулке. Ну или мы можем найти какое-нибудь более укромное местечко. Нет, мотаю головой. То, что вы вдвоем, это даже хорошо. Ну и славно, улыбается он открытой улыбкой, а не той ухмылкой, что всегда. Тогда прошу, подает он мне руку. Поколебавшись мгновение, я, под любопытными взглядами немногих проходящих студентов, принимаю его предложение. Следующие 10 минут мы неспешным шагом шли к Черному озеру. Добравшись только до одного ему известного места, Рон написал какую-то замысловатую фигуру сразу двумя руками. Как результат, прямо перед нами из пары камней выросла натуральная беседка, да еще и внутри нее было намного теплее, чем на улице в конце ноября. Итак, когда мы расселись в мягких плетеных креслах, поинтересовался маг, с любопытством посмотрев на меня. Под его взглядом я поежилась. Я хотела поблагодарить тебя за спасение», — неожиданно севшим голосом пробормотала я. Как бы банально это ни звучало, это был мой долг, деда покровительства, я помню. И, он вопросительно выгнул бровь. Что? И, ну и где возмущение? Где крики о том, что тебе не нужно ничье покровительство, поблажки и тому подобное? Я настолько предсказуема, почему мой голос звучит так жалко? Есть такое дело. И все же, в чем дело? Ведь именно это твоя нормальная реакция. Да была бы нормальной еще сутки назад. А потом я пересмотрела свою жизнь. Слышала переоценки ценностей, в ответ получаю молчаливый кивок. Так уж совпало, что именно вчера я окончательно оформила для себя ответы на те вопросы, которые меня долгое время тревожили. А это нападение только подтвердило мои мысли. Хм, и, подбодрил он меня, а я не знала, как сказать ему, как спросить его, потому просто уставилась на собственные руки, нервно поглаживая браслет, у которого оказалось так много скрытых функций. Наступившую неловкую паузу развеял громкий щелчок пальцев Рона. Вздрогнув, я с удивлением уставилась на тут же появившегося рядом с его креслом домовика, на наволочке которого красовался герб Хогвартса. А через минуту в моих руках была кружка горячего шоколада. «Полезно все-таки быть старостой», — довольно протянул Рон. «А еще полезно, когда у домовиков перед тобой косяк, ясно». «Рон, а?» — вопрос так и застрял в горле. А потому я спросила совсем другое, нежели собиралась. «А что ты имел в виду об изначальном значении слова «грязнокровка»?» «Хм», парень задумчиво потер подбородок, скосил взгляд на сидящую рядом с ним эльфийку. Та, зажмурившись, получала истинное удовольствие от шоколада. «И не скажешь, что этой милой мордашкой с открытым характером некогда был Драко Малфой. Да и если верить словам Рона, Драко никогда и не существовало как парня, а была лишь человекообразная химера с жестко заданными параметрами тела, но никак не души и разума. Там даже геном был женским, а никак не мужским. Магия одним словом». Тем временем Ридлис собрался с мыслями. «Грязнокровка – слово специфическое. Начать надо с того, что первыми, кого так называли, были предатели крови. Тут, думаю, логика прослеживается просто. Предал кровь, отрекся от крови, недостоин доверия, грязь под ногами, грязь, кровь, грязнокровка». Позже под это понятие попали еще и вырожденцы, то есть те, кого сейчас называют родителями чистоты крови. Эти идиоты женились, да и женятся, на своих близких родственниках, тем самым калеча собственный геном. Это если по-научному, а если просто, по-житейски, ну сама понимаешь. А насильники, а вот тут интересней, но тоже вполне логично, как по мне. Ты никогда не задумывалась, почему в мире магии есть такое большое количество любовных зелий, и почему практически все они не запрещены? Вот тебе и насиловать кого-либо не будет ни один чистокровный маг, что хоть чуточку чтит кодекс рода. Пытать, убивать, разбирать на органы и продавать, пожалуйста. А вот насиловать, никогда. А пожиратели смерти, ни один из аристократов никогда никого не насиловал, подала голос Диана. Это я тебе точно говорю. А поить любовным зельем и переспать, пожалуйста. Устроить оргию, тоже бывает. А вот так, разложить и взять против воли, никогда. Так что если кто из пожирателей этим и грешил, то полукровки и безродные, которых толком ничему никто не учил. Почему? Магия. Причем не какое-то там таинство, а более прозаическая причина. Во время секса маги открыты для своих партнеров как ни для кого. Потому в таком виде даже самая последняя магла может проклясть даже сильного мага так, что весь его род вымрет. Потому-то таких умников тут же отсекали от рода всеми возможными ритуалами, дабы он не приносил в кровь рода грязь проклятий. Не говоря уже о том, что если от подобного рождался ребенок, то ничем хорошим это, как правило, не заканчивалось. Бастардов никто не любит, да и они, как правило, не в восторге от своих родичей, особенно при таком-то зачатии. Ну а дальше пошло по накатанной. Маги в большинстве своем по психологии мало чем отличаются от маглов, а потому не меньше любят перекладывать свою вину на чужие плечи. А кто виноват? Конечно же те, кто постоять за себя не могут, маглорожденные. Да, только и могу что выдать. А что теперь будет? А, Рон рассеянно посмотрел на меня. пожал плечами. Да что будет, ну выставит претензии, дальше суд. Причем не Визингомат, а совет лордов, так как это внутреннее дело аристократов. А там они будут просто вынуждены меня оправдать, так как я был в своем праве. Ну а если мздоимство укоренилось настолько глубоко, то мне все равно давно надо было обкатать в полноценных боевых условиях не только доспехи, но и парочку новых разработок. Да и если признают мои действия оправданными, все равно придется маклагинов окорочивать на голову. Кровники мне не нужны, да и репутацию нарабатывать надо. Ты их убьешь, я даже не спрашивала, а констатировала. Не впервой, спокойный ответ и флегматичный взгляд. Смотря в эти глаза цвета расплавленного золота, я наконец полностью осознала значение титула лорд. Рон действительно был лордом с большой буквы. Да, молод, да, без огромного влияния и денег, но уверенный в своих силах, не боящийся идти по головам или скорее, костям врагов, целеустремленный. Потому вопрос, который я хотела задать, и в то же время боялась услышать отрицательный ответ, вдруг вырвался против моей воли. То предложение о вхождении в твой род все еще в силе? Да, вдруг мурлыкнула Диана. Встретившись взглядом с бывшей Малфой, я вздрогнула. Очень уж цепкий был у нее взгляд. «Милый», — пропела она, не разрывая наших взглядов, — «сходи, займись чем-нибудь полезным. Очередной артефакт собери, боевое заклинание разучи. В конце концов, маклагинов потряси на тему компенсации за нападение на твою невесту, что ли, а у нас тут будет очень, очень серьезный разговор, не так ли, Гермиона?» «Да-да», только и смогла что пискнуть. «Вот и замечательно, и первым делом мы поговорим о том, почему девушкам не советуется покидать гостиные после отбоя, а старосты девушки не патрулируют коридоры ночью». «Янтпов, женщины», протянул я устало, идя по школьным коридорам. Выскочивший из-за очередного поворота Микита громко фыркнул на подобное заявление и тут же подставил голову для поглаживаний. «Предатель», — попенял я ему, а я еще удивился, чего это ты вдруг так неожиданно свинтил в неизвестном направлении. «Твои самки, сам и разбирайся», — незамедлительно последовал ироничный ответ моего фамильяра. «Ты, как всегда, в своем репертуаре», — криво улыбаюсь. В ответ получил лишь фырк, очень выразительный фырк. «Рон», окликнули меня сзади. Обернувшись, обнаружил Поттера. «Привет, что-то хотел, только узнать, что ты в очередной раз устроил. Вчера ночью стрельбу и вопли только глухой бы не услышал. Да и троих наших с утра не досчитались. Маклагин и его сотоварищи вчера напали на Гермиону», пожимаю плечами, одновременно активируя один из амулетов, что постоянно ношу с собой, и блокирующий прослушку. Киваю на ближайший пустующий класс. Не стоит обсуждать подобные вещи в коридоре. Как результат, Кармаку теперь только в стражу Вайтрона, ибо его больше не сможет вести дорогой приключений. Услышав подобное, Поттер фыркнул, хохотнул, а потом и вовсе заржал. Шутка о стреле в колени ему была хорошо известна. И пускай смысл в игре был иносказателен, но и так тоже неплохо вышло. А его подельники отправились в Мунго. Одному кишечник лечить, а второму руку приживлять. Жестоко. Насильники. Как-то милосердно. На тебя не похоже. Есть мнение, что маклагины попытаются отомстить. О, глаза избранного расширились от осознания, а на губы набежала понимающая улыбка. Ты ведь не будешь против того, чтобы я поучаствовал в предстоящей забаве, выделил он последнее слово. Абсолютно, категорически не против. Заодно и третьего прихватим с собой. Ему, как-никак, надо форму восстанавливать. А что может быть лучше, чем хорошенькая драка? Шашлычок? Нет-нет, шашлычок с девочками. Нет, ну так нечестно, начинать с козырей. Деланно возмущаюсь. А впрочем, идея неплохая. Главное, чтобы не шашлычок из девочек. Но не рискованно ли это было? Поттер пристально взглянул на меня, отбрасывая ребячество. Дамблдор, плюс Амбридж. Ну, жабку я вчера нарочито выбешивал. Надо убирать ее из школы. Или еще лучше, подставить под удар любимого ей уже министерства. А ДДД пора подергаться. Он и так начал копать в моем направлении. Только он думает, что я чья-то марионетка, которой пообещали нечто такое, за что я сотворю любое, чтобы только получить это нечто. Вот пусть и пытается найти того самого кукловода. Откуда знаешь? Хе-хе. Недавно вспомнил о таком полезном изобретении, как лазерная прослушка. Так что нимфа с недавних пор стала заядлым слушателем интересного радиошоу, ведущего трансляцию прямо из кабинета директора школы. Макгловское изобретение? Гарри удивленно поднял брови, после чего усмехнулся. Логично, маги привыкли недооценивать изобретения простых людей. Да, это так. Правда, есть и минусы. Основатели были все же гениями, а потому приходится закупать уже пятый комплект. Микросхемы горят на раз. Да и магический фон, что ни говори, очень сильно влияет на простую аппаратуру. А с экранированием пока не очень. Ко всему прочему, у нашего дражайшего директора нет привычки разглагольствовать вслух о своих планах, как у какого-нибудь эталонного главного злодея. Больше словоблудия о всеобщем благе, на последних словах меня просто передергивает и появляется нестерпимое желание сплюнуть. «Не любишь ты всеобщее благо?» — иронически улыбнулся Поттер. «Общее благо складывается из блага каждого, а это практически невозможно чисто технически. А если и будет, то прольется много крови, слишком много, да и утопии никогда не кончали хорошо». Читал я как-то статью о мышином рае. Ничем хорошим дело не закончилось. Ладно, пока отставим это. Мне сейчас в советню надо написать мисс Скиттер, не забыв приложить чек на солидную сумму, а заодно предъявить официальные претензии к роду Маклагинов за нападение на мою невесту. Так, стоп, а вот с этого момента поподробней. Какая такая невеста? А я не сказал, задумчиво чешу затылок, киваю. Действительно, запамятовал. Гермиона теперь моя невеста. Правда, там Диана что-то еще задумала, но, как мне кажется, ничего критического быть не должно. С мозгами у нее после стабилизации облика и принятия наследия как-то получше стало. Уверен? Нет. Но надеяться-то можно. Глава 87. Собрание Совета Лордов, на котором и должен был рассматриваться наш случай, произошло за пару дней до Рождества, куда я и заявился при полном параде в сопровождении своих женщин, близнецов и с Поттером на хвосте, который при неблагоприятном развитии событий должен будет либо выполнить роль моего секунданта, либо и вовсе прикрывать спину. Причем прибыл он под ручку со жгучей брюнеткой, чьи глаза время от времени сверкали алыми искрами. Как недавно выяснилось, наш вынужденный магический брат-товарищ оказался асексуалом, то есть абсолютным. Из-за детской травмы по поводу своей необычности, травли в детдоме, к тому же впоследствии дополненной бомбардировками Лондона, плюс неоднократное проведение над собой как достаточно специфических ритуалов, так и экспериментов, плюс создание огромного числа крестражей, и как апофеоз, чертова дюжина лет в бестелесной форме привели к тому, что темного лорда не интересовало ничего, кроме наличия физической оболочки. А то, что эта самая оболочка в данный момент другого пола, даже радовало, так как была более чувствительна и позволяла в большей степени насладиться своим живым состоянием, не говоря уже о побочном действии оборотного, пробуждении наследия. Для экспериментатора с заскоками нашего лорда это вообще не казалось какой-либо значимой платой. Он, кажется, даже получал чисто тактильное удовольствие от всех тех нарядов, в которые его ежедневно наряжала нимфа. В общем, чтобы понять, насколько приятно быть живым, надо сначала помереть. Впрочем, это я и сам могу подтвердить по собственному опыту. По крайней мере, время от времени просыпаясь в холодном поту от ощущения бестелесного парения в абсолютной пустоте, пугаюсь я все так же сильно. Хотя вот своей жене я поражался, не побоялась ведь предложить такое ужасу всея Британии этого столетия. Впрочем, это не означает, что я боялся, что нимфе лорд чем-то навредит, из-за ритуала он физически этого сделать не мог. Но вот то, что она преодолела психологический барьер по отношению к существу, что по опасности равно небольшому гнезду василисков, это уже другой вопрос. Интересно, что это? Остатки проклятий рода Блэк или же просто их известная всему миру безрассудность? Как бы то ни было, сейчас темная леди, играя роль дальней родни Поттера, цепко оглядывала почтенное собрание, удерживая при этом на лице милую улыбочку, а в сочетании с плавными движениями проявляющегося понемногу наследия это создавало завораживающую картину. Если бы сам не слышал того отборнейшего мата, что вылил на наши с Гарри уши взбешенный Волдеморт, ни за что бы не поверил в то, насколько он ненавидит Совет Лордов. Ведь мало того, что из-за их политики он вынужден был провести детство в простом детдоме, а не специальном пансионате для сирот-магов, который в то время был ими же закрыт, так еще и когда он обратился в совет с просьбой о помощи как последний в роду, его просто выпнули за порог, а ведь они были обязаны помочь. Так что, как я и сказал, прибыли мы при параде. Правда, не в том смысле, который можно вложить в текущей ситуации, вместо роскошных, или не очень, в зависимости от финансового положения, нарядов, что на мне, что на остальных были одежды больше подходящие для затяжного штурма в условиях города или закрытого пространства. Совсем уж вызывающими наши наряды не выглядели лишь потому, что, во-первых, были идеально под нас подогнаны из дорогущих материалов, львиную долю которых составляли хе-хе составляющие драконов, ага, нами же убиенных. Во-вторых, совет лордов, видимо, как главные родители традиций, даже не подумали пересматривать собственный устав. Впрочем, похоже, в магической Англии этим грешат все инстанции. Проще говоря, устав писался еще чуть ли не до основания Хогвартса, то есть в не самые мирные времена, и регламента по поводу одежд как такового не было. В общем, при огромном желании, мы все могли заявиться сюда в полной боевой броне и обвешанные оружием с ног до головы. Учитывая же мои магические технодоспехи, с ног до головы вышло бы в прямом смысле. Но все же подобный расклад был бы чистым хамством. Потому и приходилось обходиться теми одеждами, что были на нас. Но длинные черные кожаные плащи на парнях со стоячими воротниками и того же цвета остальные части одежды, вроде сапог до колена с защитными чашечками, штанов и расшитых серебром рубах, это было стильно. Наши дамы тоже выглядели несколько готично. Только им все же пришлось надеть юбки, которые при необходимости в пару движений легко сбрасывались, обнажая чего уж там кривить душой стройные ножки, затянутые в высокие ботфорты и мешковатые, но достаточно короткие шортики. Ну и разумеется, арсенал при нас был неплохой. Пистолеты при себе имели все. Близнецы так вообще по паре на нос. Поттер, кроме меча на бедре, пользуясь как обыкновенной тростью, опирался на пиратскую версию ваббаджека. Темная леди от огнестрела отказалась, но вот ее талию наподобие массивного пояса опоясывала ее змея, что выжила после ритуала воскрешения, и как оказалось сохранила большую часть своих способностей, получив заодно и несколько новых, теперь в некоторой степени могла менять свою длину и толщину. Впрочем, учитывая магический потенциал и багаж знаний сопровождающий нас леди, наше вооружение ей бы действительно только мешало. Нимфа, Диана и Гермиона, идущие сразу за мной, были одеты в однотипные наряды, хотя каждый из них в то же время отличался от других различными украшениями и дополнениями. Да и у Метаморфинион только выглядел идентичным двум другим. Все же возможности избавиться от одежды для нее в бою очень важна. Ее боевые формы, из тех, что она разработала сначала под моим руководством, а потом довела до ума с подсказок лорда Тома, были далеки от человеческого облика. Например, одна из оных выглядела чуть ли не как классический чужой из одноименного фильма, с разницей разве что в отсутствии дыхательных трубок на спине, кои заменяла дополнительная пара рук, способных держать оружие, или же, при необходимости, превращаться в вывернутые когти-клинки, как у зерглингов из Старкрафта. Вот такой толпой мы и прибыли, и сейчас спокойно двигались через невольно раздающуюся в стороны толпу к залу совета. Эх, прям ностальгией повеяло, где и должно было произойти заседание. Сам зал был похож на классический амфитеатр, даже размеры были где-то такие же. «Внимание! Да начнется совет лордов!» – провозгласил лакей, когда все маги зашли в огромный круглый зал и расселись по своим местам. «Так, что там у нас первое на повестке дня?» – поинтересовался моложавый маг с пышной седой шевелюрой, с любопытством вчитываясь в поданный ему свиток. «Учитывая же, что, насколько я успел навести справки по будущим действующим лицам, внешний вид сего мага мало вязался с его реальным возрастом, больше чем у ДДД, меня немного плющило от диссонанса. Хм, любопытно. Что ж, род Ридлис предъявляет роду Маклагген претензии за попытку осквернения обновленной крови, находящейся под покровительством, а также являющейся о... Лицо мага стало искренне удивленным. Невестой главы рода. Это сильные обвинения. И цена, будь это поклеп или правда, будет взята с виноватой стороны большая. Господа, прошу выйти в центр зала. Под взглядами десятков магов спокойно выполняю требуемое. Страха или волнения нет, только целеустремленность. Более того, даже если прямо сейчас меня признают виновным, то отсюда никто не выйдет. Призыв кодекса, а потом через него взятие под контроль Мэннера у меня займет считанные секунды. Еще пару секунд на перенос командного центра сюда и одновременная высадка магических доспехов, которых сейчас уже две дюжины. Плюс сам Мэннер с недавних пор не только передвижной дом, но и довольно-таки сильная боевая единица, на дне у него теперь установлено сразу 8 крупнокалиберных пушек, за которыми не так давно по проверенному уже адресу смоталась нимфа в сопровождении своего дядюшки. Кидаю взгляд на моего оппонента и по факту, врага. Глава рода Маклагин выглядел статным мужчиной в классическом темно-зеленом камзоле с русыми волосами, в которых было лишь немного седины. Вот только он был преисполнен праведного гнева и прямо-таки фанил желанием расправы. Правда, было непонятно, кого именно он желает прибить, меня или своего дражайшего племянничка, из-за которого собственно и заварилась вся эта катавасия. Хаэм, председатель совета окинул меня внимательным взглядом. Глава рода Редлис, у вас есть доказательства, мои воспоминания, а также воспоминания моей невесты, Гермионы Джин Грингер. Естественно, подтвержденные магической клятвой об их истинности, говорю спокойно и размеренно, при этом доставая из кармана, а затем увеличивая шкатулку, в которой лежат в флаконах сами воспоминания и два свитка с нашими с Герми магическими подписями, те самые клятвы. Передаю магические вещдоки через все того же лакея. Честно говоря, я ожидал, что маги удалятся в какую-нибудь комнату, которая, 100%, должна прилегать к залу, и там просмотрит воспоминания. Но нет, в сам зал был внесен омут и в него вылиты воспоминания. Потом над ним немного поколдовали, и как результат, прямо над омутом появилось подобие голографической проекции. По мере просмотра воспоминаний я вдруг понял, что на мое лицо наплывает не привычная змеиная улыбка, а полноценный оскал, и что присутствующие со все большим напряжением косятся в мою сторону. Что ж, мрачно протянул председатель совета, нам все ясно. Претензии рода Редлис признаются подтвержденными. Род Маклагин обязывается выплатить Виру за себя и свои вассальные рода, чьи члены были замешаны в столь низком, недостойном поступке. Это окончательное решение и обжалованию не подлежит. Что? Да как вы смеете? Вдруг заорал глава рода Маклагин. Да чтобы я платил Виру за какую-то грязнокровку, да еще предателю крови, не быть этому. В зале наступила гробовая тишина. Не могу понять, импульсивность, граничащая с дебилизмом и непомерное самомнение, это черта только вашего рода, или этим многие чистокровные маги страдают? Устало массирую глаза. Не могли утереться и молча выполнить условия, а потом по-тихому отомстить? Зря, очень зря.